Изначально, я планировал начать использовать эти препараты только после того, как мне нынешнему исполнится 14 лет, дабы избежать вероятных неприятных побочных эффектов. Увы, но обстоятельства заставили пойти на столь опасный шаг, иначе мне не успеть полноценно подготовиться к тому, что меня ждет на турнире. С ритуалами трансформации тоже все очень печально и плохо. Чтобы иметь возможность полноценно использовать имеющиеся у меня силы, придется провести весь комплекс за лето, благо, ритуальный зал в охотничьем домике Блэков это позволяет и надежно скроет от министерских систем наблюдения достаточно сильный всплеск энергии. Однако это означает, что остаток летних каникул пройдет в еще более жестких тренировках. Причем, не только с Джулией, но и Блэком, который, изучив материалы по предстоящим ритуалам, загорелся идеей пройти их самому, а заодно и Грегори провести через эти мистерии. Кроме того, среди зелий, что давала нам вампирша, имелись и восстанавливающие, благодаря которым мы могли уже к утру более-менее сносно себя чувствовать и выполнять задания преподавателей на парах, а потом и домашние работы, после которых возвращались в тренировочный ад. Потел, к слову, хоть и продолжала пытаться навести мосты, но неудобных вопросов больше не задавала и после моих занятий с Джулией не пыталась поймать в коридоре. Она, в отличие от Гермионы, явно имела куда больше чувства такта и понимала, что если я не собираюсь на весь факультет кричать о личности девочки, с которой якобы тайком общаюсь, то смысла допытываться нет никакого. Сама же Гринджер исчезла с горизонта. Точнее, я видел ее на занятиях, в гостиной и коридорах, но, к моему величайшему облегчению, она прекратила донимать меня уговорами и требованиями. То ли профилактический втык от Перси, то ли вмешательство бородатой твари, что приложило руку к состоянию Гермионы, но она явно присмирела. «Гарри», — обратился ко мне Грегори, когда мы в очередной раз вывалились из аудитории, где вампирша всласть поиздевалась над нашим эго, со слов Джули, я понял, что ритуалы и некоторые зелья, если не твоего авторства, то близко к этому. «Ты, не спрашивай», — прервал я Гайла, — «просто не спрашивай». «Хорошо», — покачав головой, мальчик вздохнул. «Гарри, я, знаешь, после смерти отца от меня, можно сказать, отвернулись все. Винсент еще держался, но после того, как Блэк выкупил вассалитет моей семьи, Драко приказал ему прекратить общение со мной. Да и на факультете ситуацию восприняли двояко. Только Гринграсс плевать, но Дафне всегда было на все плевать. Жестоко у вас там, покачал я головой, мне казалось, что Слизерин. Несколько более сплоченный факультет. Против чужаков, да. Кивнул Грегори, но это не значит, что внутри нет своих подводных камней. Тем более, что вся знать, если ты не в курсе, делится на несколько группировок. Старые, еще римского и кельтского периодов, семьи, пришлые из континента и северяне, вроде Блэков, нас иноктов. Полагаю, что финансовые и политические разборки родителей порой выливаются в серьезные склоки у вас. Правильно полагаешь, кивнул Гойл, собственно, потому мы втроем и держались. Я, Драко и Винсент, а потом Малфой решил, что я не прав и у меня началась очень тяжелая жизнь. Тебе нужна помощь, догадался я. Было бы неплохо, грустно вздохнул Грегори. Рассказывай, мрачно вздохнул я, понимая, что мальчику придется помощь, иначе у Сириуса могут возникнуть проблемы. Гайла, как и его покойного отца, природа не обделила ни физически, ни умственно, ни магически. Мальчик, учась на третьем курсе, по объему своего резерва превосходил сверстников на голову, до пятикурсников едва-едва не дотягивал. Что удивительно, в отличие от меня, у него проблем с проведением всей этой мощи через физическое тело не было. По словам Грегори, это семейная особенность из-за того, что среди предков побывал не просто нелюдь, а самый натуральный демон, точнее, некий комбион. Что это за существо я не знаю, но если оно способно оставлять потомство, причем живучее, а некоторые его особенности сохранились и спустя несколько веков, то явно непростое. Как бы там ни было, но ситуацию с конфликтами Гайла и его товарищей по факультету придется решать и быстро, пока он не начал применять на практике все то, что изучает на занятиях с Джулией. Иначе, будут трупы. А устраивать сейчас бучу, особенно, когда Сириус и сам, фактически, одиночка с двумя малолетними вассалами, не самое хорошее дело. Впрочем, трупы будут при любом раскладе. Уговоров и доводов разума никто слушать не станет, пока не показать силу. На время это поможет, но потом ситуация повторится. Вывод напрашивается сам, надо устранять сам источник проблем. Нет человека, нет проблемы, сказал один не самый умный, но очень опытный человек. Жил он в империи дракона и являлся единственным главой службы императорской безопасности, что находился на своем посту всего один день. Именно сейчас, узнав все детали происходящего на факультете Салазара Слизерина, я думал о том, что покойный Ален Бьерн Далин был не так уж и не прав. Впрочем, нестись вперед, размахивая концентратором, я тоже не спешил. Тут требовалось подумать и все взвесить. Уж очень сложная картина выходила. Семейство Макаллистеров относится к старой знати. Выходцы из Шотландии, сумевшие не только сохранить свою численность, но и проникнуть в очень многие государственные структуры как здешних магов, так и маглов. Сейчас они являются костяком дипломатического корпуса Министерства магии и курируют многие сугубо социальные вопросы в стране. Некоторые из Макаллистеров служат в ДМП и Аврорате. Фактически, связываться с ними напрямую – очень опасная затея. Если не справиться формально, пошлют наемников и потом спустят дело на тормозах. Уж очень много у этой семейки возможностей просто за счет имеющихся должностей. В свете всей этой информации у меня возник вопрос, а не имеют ли они отношение к смерти Гейла-старшего и его супруги? Учитывая фамилию государственного обвинителя по делу Сириуса о нарушении декрета о секретности, как бы это все ни являлось звеньями одной цепочки. Подумав, я решил не пороть горячку, а написать Блэку. Если речь идет о спланированных действиях, то надо будет разбираться радикально, что, учитывая обстановку, чревато. Впрочем, оставлять все на самотек тоже нельзя и принесет еще большие проблемы. Обсудив ситуацию с Джулией, я услышал фразу, заставившую меня удивиться. Зато теперь понятно, почему от тебя отвязались. Они за Гейла взялись. Что? Покачав головой, вампирша фыркнула. Все просто. На тебя одни планы. Ты нужен, судя по всему, в составе группы Гринджер. А вот Грегори, нет. Вот его и взялись травить. А тебя оставили в покое просто для того, чтобы ты сам к ним пришел и дал нужные знания в обмен на помощь против злых слизеринцев, которые третируют твоего товарища. А дальше? Дальше тебя можно будет крутить уже ощутимее. Со студентами зеленого факультета отношения твои испортились бы, Грегори тоже оказался бы отщепенцем и влез бы вместе с тобой в эту самую свору твоей бывшей подружки. Не слишком ли? Проворчал я. Мне, конечно, было бы приятно, чтобы ради меня такую комбинацию решили исполнить, Иго бы потешила мое знатно, но, может, не в этом дело. Пожав плечами, Джулия хмыкнула. Ну, я предположила, возможно, причины банальнее. Например, что-то связанное с семейным бизнесом Гейлов или какие-то другие вещи. Надо серьезно копаться во всем этом. А ты сам что скажешь? Повернулась вампирша к мальчику. Может, мелкий, у тебя есть идеи? Ну, в лицо о причинах травли никто ничего не говорил, но я кое-что слышал так, вздохнул Грегори, они просто хотят удавить именно меня. Там не идет речи о том, чтобы что-то получить. Вот оно как. А по беседам там не ясно, по чьей инициативе эти Макаллистеры действуют, поинтересовалась Джулия, но Гойл лишь отрицательно покачал головой. А если начать устраивать, для первого раза, нелетальные несчастные случаи? Посмотрел я на девушку, обдумав варианты развития событий, думаю, серия падений с лестницы, неудачно упавших доспехов и прочих подобных ситуаций, несколько остудит их. Только на время, хмыкнула Джулия, если уж кто-то решил изводить студента прямо в Хогвартсе, то не остановится. Тем более, под носом у Дамблдора, который, скорее всего, дал добро, иначе бы Макаллистеры не рискнули начать травлю. Ты полагаешь? Да, кивнула вампирша, надо выявить их вожака и убрать его. А дальше по обстановке. Остальные либо сразу уяснят, что будут следующими, либо у нас появится время, пока они между собой станут разбираться, решая, кто главный. Изучая материалы, полученные от Гарри, Сириус размышлял. Эта школа магии кардинально отличалась от привычной Блэку, начиная с самого подхода и до весьма сложных и комплексных заклятий и ритуалов, описанных Поттером. Вообще, все волшебники, просто в силу своего развития, уже к 6-7 курсам Хогвартса начинают чувствовать свою энергетику и приступают к освоению бесполочковых заклинаний. Однако, все они отличаются от классических просто потому, что требуют специфичных энергий, которые, как правило, внутренним источником не вырабатываются. В обычных условиях палочка нивелирует эту проблему, служа универсальным преобразователем, но высшие разделы даже чар уже требуют от волшебников начинать капитально работать над собой. Кроме того, проблема способности плоти выдерживать большие потоки энергии тоже решается как самим артефактом-концентратором, так и различными ухищрениями, например, уменьшением скорости накачки заклятий силой. Отсюда и медлительность многих серьезных заклятий, пока их выполнишь, легче десяток более простых использовать. Сам Сириус смог освоить простые боевые заклятия Поттера просто в силу возраста и опыта, а также особенностей своей семьи. Блэки – потомственные боевики. Причем, очень много поколений подряд члены семьи участвовали во множестве военных конфликтов, во время которых требовалось брать штурмом крепости и города. Тогда десяткам заклинаний дело не обходилось, и потому семейная библиотека быстро пополнялась материалами из области ритуальной магии, а вся она подразумевает именно задействование личной силы, да еще и определенного типа. Палочки в ритуалах почти не используются. Это привело к тому, что почти все блэки, обучаясь по семейным архивам, уже к концу Хогвартса обладали не просто мощным даром и большим резервом, но и достаточно жесткой темной энергетикой, частично смещенной к некротическому спектру. При этом, имея за спиной опыт проведения ритуалов, даже плоть членов семьи менялась, становясь более устойчивой к большим потокам силы. Еще одним немаловажным фактором было то, что все блэки обучались изготовлению зелий и алхимических препаратов параллельно с учебой в Хогвартсе. А это направление магии было близко к ритуалистике и тоже несло ощутимое влияние на качество личного развития. Однако, все эти факторы являлись лишь побочными эффектами и не были целенаправленной работой по преобразованию обычного, пусть и одаренного, но человека в нечто иное. То, что дал мужчине Поттер, было нацелено именно на комплексную трансформацию. Алхимические составы мутагены, применяемые при тяжелых тренировках, преобразующие ритуалы, постоянно носимые артефакты, что самостоятельно перекраивают энергетику, ауру и тонкие тела носителя, попутно изменяя и плоть. Все это превращало человека в нечто совершенно иное, фактически, в иную расу. Более того, тщательно изучив все записи Поттера, Сириус понял, что достигаемые в конечном итоге изменения станут передающимися по наследству, поскольку, каким-то образом, закрепится в генетике. Для семьи это не просто хорошие перспективы, это шаг вперед, рывок. Закрепленные в крови силы, данные от рождения, пусть даже и не в полном объеме, ни у кого другого подобного просто не будет. Если не начать выдавать дочерей за всяких проходимцев, мысленно хмыкнул Сириус, учитывая, что из-за этого стало с семьей. Нет, нельзя такого допускать. То, что в последние несколько поколений женщины, выходя замуж, резко забывали о своей родне и начинали сдавать фамильные секреты мужьям, пытаться оторвать для своих сыновей у блэков кусок наследства, вызывало у мужчины острую неприязнь. Одна нарцисса чего стоит? Впрочем, Белла не лучше. Андромеда, не лиши ее прав на фамилию и наследство Орион, тоже, скорее всего, пыталась бы оторвать себе кусок. Впрочем, тут Сириус не просто не обольщался по поводу своей кузины, а был в курсе ее попыток добраться до семейных капиталов после смерти в Альбурге. Стоило ему оказаться на свободе, как Андромеда, вместе с мужем, резко исчезли со всех горизонтов, не забыв прихватить и их дочурку. Гоняться за ними лично Блэк не собирался. Вместо этого, наведавшись к парочке старых знакомых, мужчина непрозрачно намекнул на имеющую характерный звон золота благодарность за головы этой троицы. Трогать нарциссу и ее сына Сириус пока не собирался, но и оставлять их в живых, тоже. Слишком уж опасные они люди. Связи Люциуса, дохватка кузины, помноженные на ее материнский инстинкт. Самое неприятное в том, что нарцисса умудрилась в достаточно короткий срок связаться с очень многими семьями как в Британии, так и на континенте, дабы Блэку оказалось сложнее найти себе жену, способную на уровне энергетики попросту выжить во время беременности. Выводы напрашивались однозначные: дорогая родственница и не думает оставлять своих попыток обеспечить сыну хорошее наследство за счет семьи Блэк, и живой Сириус ей в этом мешает, как и его гипотетические потомки. Пока Блэк трогать ее не собирался, ибо еще не время, а вот позже, да. Что она, что Драко, что Люциус, эта семья прекратит свое существование. Маккаллистеры. Письмо от Гарри с новостями из Хогвартса стало неприятной неожиданностью, которую придется исправлять. Причем, самым радикальным образом. Селина и некоторые контакты Сириуса из теневой части общества, уже приступили к делу. Очень скоро родители тех ублюдков, что вздумали травить нового вассала Сириуса, исчезнут. После этого Джулия поможет мальчикам устроить несчастные случаи, попутно обучив их нужным вещам. Отложив записи Поттера, Блэк взъерошил волосы, а затем, посмотрев на часы, кивнул своим мыслям. «Кричер», — позвал слугу Сириус. «Да, хозяин», — произнес мгновенно появившееся существо. «Я в город, заберу заказанные ингредиенты». Покачав головой, Кричер вздохнул. «На улице день, ваши вассалы не смогут вас охранять». «Ничего, я и сам смогу, если что, удрать от опасности», — усмехнулся Блэк. «Не с пустыми руками пойду». После недавнего нападения Сириус озаботился комплектом порт-ключей, способных пробивать барьеры, да еще и полностью защищенных от блокировки внешними воздействиями. Большинство из них пришлось заряжать с помощью жертвоприношений, из-за чего потребовалось совершить рейд по злачным местам Лондона, отлавливая бездомных, наркоманов и проституток. По этим людям никто не заплачет, а полиция не станет особо вдаваться в детали и упорствовать в поисках. Кроме того, после известия об угрозе со стороны маглов, Сириус озаботился арсеналом, направленным против адептов церкви и их слуг. Во всяком случае, боевые артефакты, бьющие по площадям, но выборочно, только по тем, в ком нет магической силы, он начал таскать с собой на постоянной основе. В случае, если простецы вздумают совершить глупости и напасть на него, их ждет весьма мучительная смерть. Агония плоти, артефакт, разработанный одним из предков Блэка в период войны с церковью и их самыми ярыми адептами, орденом тамплиеров. Все, кто попадают под действие этого творения давно умершего волшебника, погибают от того, что их внутренние органы начинают гнить с очень большой скоростью. За несколько секунд человек умирает весьма мучительной смертью. Самое же приятное в том, что древний артефакт полностью игнорирует любые щиты, включая те, что создавались на церковных алтарях. Если бы не узкий спектр действия, то министерство внесло бы сие творение сумрачного гения в список запрещенных. Но, поскольку на волшебников оно не рассчитано в принципе, данной участи агония плоти избежала. Лондон встретил Сириуса классической февральской погодой, холодный сырой ветер, снег и тонкая наледь на асфальте. Волшебника утешало лишь то, что в косом переулке все куда лучше. Там климат поддерживается с помощью специальных артефактов, создающих не только маскировочные и защитные купола, но отсекающих крайние температуры. Потому, когда всюду в городе минус 20, там немного холоднее минус 2. Аналогично происходит и в летнюю жару. Впрочем, аппарировать сразу от порога Сириус не стал. Особняк не просто спрятан под маскировочными чарами, а находится в пространственном кармане с несколькими точками привязки и единственным входом. Почти идеальная крепость, если бы не то, что запереть обороняющихся внутри так же легко, как самим жильцам дома исчезнуть вместе с ним. Кроме того, близость столь серьезного пространственного искажения мешает совершать аппарации прямо у порога, поскольку сбивают формируемый тоннель. Отойдя на несколько десятков метров от дома, Блэк огляделся, изучая местность во всех спектрах, после чего уже собрался было достать палочку-концентратор, как услышал тихий хлопок, почти одновременно с которым асфальт рядом с мужчиной вздыбился миниатюрным взрывом, а пространство перед Сириусом на мгновение исказилось. «Ублюдки!» — выдохнул волшебник, бросившись обратно к особняку. От попадания пули его спас артефактный щит, что генерирует пространственные искажения, отклоняющие все снаряды, что смогли пройти сквозь кинетические щиты. И, судя по всему, сейчас по Блэку стреляли теми самыми алхимическими пулями. Причем, стрелок был где-то неподалеку, но использовал глушитель. Накинув на себя дезиллюминационные чары, Сириус огляделся и мрачно выругался. Судя по всему, маглы его прекрасно видели, поскольку сразу несколько размытых силуэтов бросились к нему наперерез. Заметить их удалось просто потому, что маскировка простецов была далека от совершенства, и когда боевики бежали, их накидки уже не могли не только скрыть самого движения, но и на мгновение открывали вид бело-черного армейского камуфляжа и характерных автоматических винтовок. Решив не церемониться, Блэк применил взятые из хранилища артефакты, ударив их силой по всей площади и окружающим ее зданиям. Министерские службы потом разберутся, если, конечно, маглы и сами не станут заметать следы. А нутро мага подсказывало, что хозяева этих боевиков тоже не горят желанием демонстрировать всему миру наличие настоящей, а не киношной маги. Раздавшиеся крики принесли Сириусу некоторое моральное удовлетворение. Однако останавливаться на этом мужчина не спешил. Во-первых, еще оставался снайпер. Причем, видя, как пространство вокруг начинает искажаться сразу с нескольких сторон, не один. Во-вторых, если он ничего не путает, где-то должен быть руководитель этой операции. Если даже его не удастся взять, надо убить. Выбивание офицеров – один из лучших способов ослабить противника. Простое мясо для бойни найти несложно, а вот толковых командиров – очень трудно. Расширив зону действия артефакта, Блэк с усмешкой наблюдал за тем, как падают, корчась от боли, новые боевики маглов, появившиеся из соседнего переулка. Где-то неподалеку раздались многочисленные гудки автомобильных клаксонов и звуки бьющихся машин, перекрываемые множеством человеческих криков. Энергетика боли и смерти, начавшая затапливать пространство вокруг, впитывалась артефактом с дикой скоростью, восполняя затраченные им ресурсы. Спустя несколько мгновений пространственные щиты прекратили свою работу. То ли снайперы покинули свои позиции, то ли погибли. Сам же Сириус, укрывшийся от возможных неожиданностей за небольшим кирпичным забором, не торопился выходить на открытое место. Как оказалось, не зря. С крыши одного из зданий, что находились за пределами зоны действия артефактов мужчины, в сторону площади полетела ракета, оставляя за собой густой дымный шлейф. Не став дожидаться финала ее полета, Блэк, используя телекинез, направил ее в стену одного из зданий, окружающих площадь. Когда же она врезалась в стену, он порадовался своей предусмотрительности. Взрыв оказался слабым, но зато сформировавшееся темно-зеленое облако принялось разъедать кирпичную кладку, асфальт и тела людей, попавших под удар этого газа. Покачав головой, Сириус еще раз огляделся и метнулся к дверям особняка. «Похоже, что нам будет куда сложнее, чем думает Фадж», — понял Блэк, — «в разы сложнее». После распоряжения Сириуса дождаться ликвидации родни Макаллистеров, что третируют Грегори, Джулия выдала мальчику набор защитных артефактов и занялась контролем его жизни. В случае совсем уж серьезных проблем она его подстрахует, но, как она сама заметила, лучше до такого не доводить. Впрочем, стоило одному из наших врагов, а никем иным Макаллистер не являлись, умереть, как детишки из этого клана, что учились в вотчине Дамблдора, резко присмирели. После второй смерти начали ходить только вместе, а после третьей отказались от своих внеклассных занятий, ограничиваясь посещениями уроков, большого зала и библиотеки. «Похоже, что мозгов у них куда больше, чем надо», – проворчала Джулия, доложив результаты своего наблюдения за Макаллистерами. «Все эти поганцы ходят с боевыми комплектами артефактов, как защитными, так и наступательными. У парочки я заметила под мантиями на поясах наборы жезлов». И Дамблдор закрыл глаза на то, что студенты находятся в школе со столь интересными игрушками, хмыкнул я. «Конечно», — усмехнулась вампирша, — «эти кадры у него явно прикормлены. Даже Уизли так нагло себя не ведут, хотя считаются самыми верными сторонниками бородатого недоноска. А вот Макаллистеры своей лояльности открыто не демонстрировали никогда. Формально, они с Дамблдором вообще не связаны. И как им это удалось?» — поинтересовался я, обдумывая услышанное. «Они не состояли в Ордене Феникса, не голосовали за законопроекты, выдвигаемые сторонниками Дамблдора, не участвовали в фирмах и делах его людей», — покачала головой девушка. «Формально, опять же, не факт, что этот клан не использовал подставных лиц». Хмыкнув, я принялся мерить помещение шагами, пытаясь собрать получающуюся мозаику в цельную картину. Выходило откровенно плохо. Скорее всего, ни у меня, ни у Джулии попросту не хватает сведений обо всем происходящем. Ведь Макаллистеры – не просто старая шотландская семья. Это громадный клан, обладающий суммарными ресурсами, близкими к тому, что могли выставить семьи пожирателей смерти. А это очень большие средства и силы. В Ордене, созданном Томом Ридглом, костяк организации составляли аристократы, ближний круг, семьи его хогвартских сокурсников, ставших боевыми товарищами. Затем шел средний круг, офицеры, так сказать, специалисты по планированию, координации, подготовке кадров, снабжению. Это уже вассалы членов ближнего круга, среднее звено в пирамидальной системе власти организации. И только потом был внешний круг, полевые командиры, тренеры, алхимики и целители. Боевые подразделения же, помимо их руководителей, состояли либо из совершенно рядовых членов общества, не имеющих доступа к информации и только выполняющих приказы, либо из наемников. Фактически, смазка для клинков, если быть откровенным. Эта знать готовит своих отпрысков очень качественно и достаточно жестко. К моменту окончания Хогвартса, дети аристократов и их вассалов уже могут с чистой совестью называть себя полноценными подмастерьями в тех дисциплинах, на которые делает упор конкретный род. Глубина и охват знаний в этих направлениях, а также домашняя подготовка, делают подобный молодняк юными хищниками. По словам Сириуса, большинство титулованных волшебников уже в 17 лет владеют добрым десятком бесполочковых заклятий, что для здешней школы магии ощутимое достижение. Тут ведь нет целенаправленной разработки приемов, подразумевающих применение дара на силе воли и концентрации. Собственно, в орден Риддла шли и простые обыватели, в надежде не просто заработать золото в качестве наемников, но и обрести силы. И мысли такие в головах волшебников появлялись не просто так. Тренировочные лагеря пожирателей смерти представляли собой мощнейшую и хорошо отлаженную систему, выпускающую боевиков, владеющих не только классической магией этого мира, но и минимальным набором бесполочковых заклинаний, щитовых, атакующих, поисковых, маскировочных и целительских. Собственно, именно система, созданная Риддлом, начала централизованную разработку в этом направлении здешней магической школы, стремясь обеспечить автономность своих сторонников и их независимость от артефактов-концентраторов. Причиной тому были действия мастеров, изготавливающих палочки. Все дело в самих артефактах. Каждая палочка-концентратор имеет индивидуальный остаточный след и собственную энергетическую структуру. Эти данные записываются мастерами, а после продажи их изделий, вместе с данными покупателей, передаются в ДМП и Аврорат. Естественно, что следователям достаточно произвести сверку следов с данными картотек, после чего найти виновника торжества будет уже не так сложно. Конечно, существуют многочисленные способы затирания следов, вроде артефактов, создающих небольшие энергетические вихри, смешивающие любые типы энергетик. Иные умельцы придумали специальные кольца-насадки, одеваемые на концентраторы, которые изначально меняют следы, искажая энергоструктуры артефактов. Однако, все это гарантии не давало в принципе. Единственным эффективным способом избежать идентификации со стороны ДМП и Аврората был отказ от палочек в принципе. Аналогичная ситуация была и в Ордене Феникса, хоть и не в таком масштабе. Благодаря тому, что Дамблдор уже занимал пост Верховного Чародея Визингамота, а многие его сторонники являлись действующими сотрудниками Министерства, информацию о данных палочек фениксовцев попросту удалили из картотек. Однако, попытки перехода на бесполочковую магию тоже имелись, но у обеих сторон все упиралось в проблему личной подготовки. Палочка, как автомат, чтобы обучиться применять боевую магию с ее помощью и действовать эффективно в любой ситуации, не надо проходить многочисленные ритуалы, травить организм мутагенными зельями и годами изматывать себя ежедневными тренировками. Достаточно зазубрить определенный набор действий. Зато бесполочковая магия, равно как и владение мечом, требует очень качественной личной подготовки, достаточно большого объема резерва и силы воли. Тут не получится быстро набрать и обучить нескольким приемам, как в случае с палочкой. Собственно, как мне поведал Сириус еще летом, палочковая магия стала наиболее популярной исторически, вытеснив бесполочковые школы в период глобальных войн, а потом сохранившись за счет простоты в освоении и применении. Первоначально она помогла быстро готовить боевиков, отправляя на фронт сотни и тысячи бойцов, экстренно обученных минимальному набору заклятий. Позднее, уже когда наступило мирное время, она достаточно долго сохранялась просто в силу утери архивов и специалистов в других областях. Затем, после появления централизованных государств и способов контроля волшебников, уже власти не стали вкладывать ресурсы в нужные исследования, здраво опасаясь повтора древних войн. На фоне всей этой информации Макаллистеры смотрятся более чем грозно. Старая семья, получившая от короля титулы маркизов просто за то, что оказали поддержку во время присоединения Шотландии и последующих подавлений многочисленных восстаний. В их распоряжении земли, как относящиеся к сугубо магическому обществу, спрятанные множеством ритуалов, так и вполне себе магловские территории, официально числящиеся за ними за счет обширных связей среди простецов и более чем активного участия в экономике Великобритании. Они живут в двух обществах одновременно и везде смогли проникнуть во властные и экономические структуры государств, оставаясь при этом в тени. «Знаешь», — вздохнул я, остановившись, — «а, ведь, эта семейка может стоять за нападениями магловского спецназа, гражданской войной у нас и массой других вещей. Для них исчезновение конкуренции в лице старой и пришлой знати – выгодное дело. Устранение конкурентов, так сказать, не будет сильных волшебников с титулами, они смогут творить все, что им взбредет в голову». Джулия на несколько минут задумалась, а затем фыркнула. «Тогда они серьезно просчитались», – покачала головой вампирша. «Волшебники не станут терпеть атаки маглов. Если ситуация продолжит развиваться в том же русле, то министерство выставит ультиматумы светским властям и Святому Престолу. А дальше, думаешь, у волшебников нет аналога ОМП? Ядерная бомба – неплохое средство запугивания и уничтожения, но ответить на нее есть чем. Причем, у волшебников это куда более страшные вещи, чем радиация. Главное, чтобы маглы это понимали», – произнес Грегори, до того молча слушавший наш диалог. «Все же, о ядерном оружии знают все, а вот про то, чем можем ответить мы, только волшебники. И то, не все». «Логично», — кивнула Джулия, «хотя, Святой Престол точно в курсе. Там помнит, как половина Европы превратилась в кладбище из-за Черного Мора. А, ведь, проклятие быстро сняли. В активной форме оно находилось всего несколько часов. Хочешь сказать, что это не церковь?» Поинтересовался я у Джулии. «Я хочу сказать, что это может быть кто угодно, обладающий деньгами и связями, но не всей полнотой информации», – проворчала вампирша, «иначе бы не стал подставлять всю планету. В любом случае, нам надо удавить Маккаллистеров. И как можно быстрее», – вздохнул я, – «они за всем этим стоят или нет, эта семейка явно имеет на нас зуб и не собирается останавливаться. Без команды Сириуса мы дергаться не будем», – с явной угрозой в голосе произнесла Джулия, демонстративно выпустив когти и клыки. «Вот значит как», – задумчиво хмыкнул Риддл, выслушав доклад Малфоя. «В этот раз, Блэк, все интереснее и интереснее. Что думают господа из министерства? Очередное собрание ближнего круга, пусть и изменившего свой состав и существенно уменьшившегося, выглядело своеобразно. Все присутствующие волшебники были одеты в черные деловые костюмы по моде волшебников, мало отличающиеся от магловской в плане классики. Рассевшись с двух сторон от длинной части Т-образного стола для совещаний, гости поместья по очереди докладывали своему господину о проведенной ими работе. Многие из присутствующих, до сего дня, были уверены, что лорд Волдемарт окончательно и бесповоротно исчез в далеком 81-м году, и вызов, поступивший через неожиданно налившуюся черным метку, стал для них шоком. Впрочем, удивление и расстроенные чувства, ведь многие уже надеялись на спокойную жизнь, не помешали им явиться на зов своего господина и испытать еще больший шок. Большинство помнило темного лорда другим чудовищем, больше напоминающим нечто среднее между слетевшей с катушек нечистью и высшей нежитью. Однако, сидящий во главе стола человек не напоминал это жуткое существо ничем, кроме запредельной темной силы, отдающей холодом смерти, что тяжелым туманом обволакивало все здание и сдавливало плечи появляющихся тут волшебников. «Фадж собирается еще больше увеличить финансирование отдела мракоборцев, Аврората и ДМП», – покачал головой Люциус. «Кроме того, он намерен увеличить численность силовых подразделений всех этих структур и перевести на государственное обеспечение обучения всех студентов Академии Аврората. Кроме того, в его планах привести в максимальную готовность все резервы отдела тайн, что создавались на случай поражения в войне со Святым Престолом, в том числе, артефакты категории «Прорыв». Среди волшебников послышались шепотки. Артефакты категории «Прорыв» – детище демонологов, что являются аналогом русской системы «Мертвая рука». Советы создали ее на случай поражения в ядерной войне. Эта система предназначена для нанесения ядерного удара по противнику в том случае, если все штабы перестанут существовать. Оружие возмездия, цель которого – утянуть в могилу тех, кто уничтожит русских. Детище демонологов древности, которые, согласно договору со Святым Престолом, запрещено производить, а все то, что существовало на момент подписания и начала исполнения международного декрета о секретности, следовало уничтожить. Однако, волшебники, прекрасно зная натуру своих врагов, предпочли сохранить некоторое количество этих артефактов, да и технологию их создания не стали уничтожать. Он до такой степени напуган происходящим, удивился Риддл. Фадж не похож на паникера и дурака. Все очень плохо, если быть откровенным, покачал головой Малфой. Блэка атаковали профессионалы с военным прошлым, бывшие бойцы специала Айрсервице. Более того, они уже были не просто вооружены аналогично тому, что вы смогли добыть при вашем столкновении с маглами, а куда лучше. Кроме того, их длительное время накачивали какими-то алхимическими препаратами, благодаря которым они превратились в нечто похожее на сквибов. Во время нападения на Блэка эти бойцы были под действием зелий, ускоряющих восприятие. Услышанное заставило Тома напрячься, а остальные участников собрания занервничать. Судя по всему, дамы и господа, грустно усмехнулся темный лорд, началось то, о чем я говорил еще в 70-е. Маглы таки решили поставить нас на колени и сделать своими рабами, или уничтожить, если не получится превратить в их марионетки. Многие из вас думали, что после моего исчезновения смогут жить как все, тихой, мирной, уютной жизнью, прожигая достижения предков и скопленные ими капиталы. Как показало время, я был прав. Люциус, благодарю тебя за информативный доклад. Ты хорошо постарался, мой друг. Улыбнувшись, Малфой сел в свое кресло. На протяжении всей своей речи ему пришлось стоять, словно бы он школьник, отвечающий на вопросы преподавателя в Хогвартсе. Северус посмотрел на алхимика Риддл. «Мне нужна информация о деятельности Альбуса, максимально детальная. Особенно, это касается его попыток имитировать мое возвращение». Снейп, и без того вечно бледный, сейчас выглядел хуже обычного. Для него возвращение Темного Лорда не сулило ничего хорошего. Впрочем, не появиться на этом собрании он тоже не мог. Утешало алхимика то, что о происходящем он успел сообщить Дамблдору и получить от старика порт-ключ, по задумке, способный выдернуть мужчину в Хогвартс. Куда хуже другое, степень осведомленности Темного Лорда, о том, что происходило в стенах замка, а особенно, про попытки Альбуса создать марионетку, способную перехватить контроль над метками, даже Снейп узнал случайно. Встав, алхимик сделал глубокий вдох и принялся за рассказ. Времени на это ушло немало, а к концу повествования в помещении тишина была действительно гробовой. В какой-то момент Снейпу показалось, что стоит ему замолчать, как Риддл попросту убьет его. Однако, к удивлению алхимика, этого не произошло. Темный лорд задумчиво барабанил пальцами по деревянному подлокотнику своего кресла, смотря на стол перед собой. «Значит, в Хогвартсе будет проходить турнир трех волшебников», нарушил тишину Риддл, оторвав взгляд от столешницы, и не по инициативе Дамблдора. Это решение Фаджа, милорд. Как и говорил Ло, встал со своего места Люциус, но тут же замолчал, встретившись взглядом с темным лордом. Господа, а вам не кажется, что Дамблдор и те люди, что его поддерживают, гарантированно воспользуются ситуацией и попытаются что-то предпринять? Если уж Эльбус пытался создать марионетку, которая должна была занять мое место, Фаджу нужен скандал, дадим ему скандал. А, заодно, еще один повод усилить силовые ведомства. Да и мы с вами начнем действовать более серьезно. Полагаю, пора вспомнить старые добрые времена. Восстанавливайте прежнюю систему нашего ордена. Все, от структуры набора кадров, до тренировочных лагерей, снабжения, целительских корпусов и производств. Нам нужна армия. Причем, не для войны с Дамблдором и министерством, а против Святого Престола и маглов. Срок, до 1 сентября этого года. Нет, в очередной раз произнес Фадж, устало глядя на Макаллистера, повторяю, нет. Сколько раз мне надо это вам сказать, или вы оглохли? Но Блэк грубо нарушил. Блэк защищался, оборвал своего собеседника министр, или вы хотите сказать, что у маглов принято разгуливать по мирным городам с оружием, в боевой экипировке, со средствами маскировки и накачанными зельями? Не скрывая сарказма в голосе, спросил Фадж. Вы меня за идиота держите? Вы допускаете очень серьезную ошибку, господин министр, покачал головой Макаллистер. Скорее, это делаете вы, вмешался в разговор Сириус, подойдя к мужчинам, как и ваши малолетние родственники, вздумавшие травить моего нового вассала. Или это все спланированная цепочка событий? Разговор проходил на площади Гримма, в окружении полусотни авроров и десятка мракоборцев, охранявших высших государственных чиновников общества волшебников. Дома вокруг этого места были оцеплены невыразимцами, следователями ДМП и аббревиаторами. Учитывая ваше прошлое, мистер Блэк, как и вашей семьи, моя семья ни разу не была замечена в нарушении законов», — покачал головой Сириус. «Единственный представитель моего рода, побывавший в Азкабане, сейчас перед вами. И я там был по ложному обвинению, если вы забыли. Или вы считаете чистую репутацию пороком? Как вы смеете задавать вопросы?» — усмехнулся Сириус, демонстративно создав над левой ладонью шар из субстанции черного цвета. «Что я смею, мистер МакАллистер? Расскажите мне в деталях». Фадж, наблюдавший за происходящим, отметил для себя, с какой легкостью Блэк создал явно боевое, судя по исходящей от шара силе, заклятие. Без палочки, без слов, совершенно обыденно, словно бы выпил чашку чая во время завтрака. В то же время взгляд, брошенный на МакАллистера, вызвал в душе министра недовольство. Нервный, дерганный, брюзжащий пожилой мужчина, несмотря на то, что ему нет и 70, выглядел он совершенно отвратно. На фоне подтянутого широкоплечего Блэка, продемонстрировавшего силу и знания, МакАллистер выглядел блекло. Все, что имелось за спиной старика, — деньги его клана и связи. Впрочем, Корнелиус был реалистом и прекрасно понимал, что в той войне, что их ожидает, придется действовать очень грубо и жестко. Церковников и маглов с автоматами не закидаешь золотом и не заболтаешь длинным языком. Они собираются убивать и активно готовиться. То, как меняется схема их действий, как совершенствуется их снаряжение, говорит о том, что они быстро учатся и делают выводы после каждого поражения. И никому не известно, что они могли создать с помощью своих технологий. Вдруг им уже известно, как найти и вскрыть все защитные купола поселений волшебников? «Мистер МакАллистер», — вздохнул Фадж, — «завтра утром я жду ваше заявление об увольнении. Аналогично должны поступить остальные ваши родственники, что служат в министерстве, ДМП и Аврорате. Отдел тайны исключением не является. Вы меня поняли? Повторяю, вы допускаете очень...» «Хватит», — взорвался Корнелиус. «У нас на носу война, а вы тут причитаете о том, что Блэк не такой и нарушил декрет. Почему бы вам тогда не пройтись по Лондону самому, без охраны? Давайте, я с большим удовольствием понаблюдаю за этим». МакАллистер удивленно уставился на министра, открыв рот. Видимо, мужчина не ожидал такой реакции от вечно спокойного Фаджа, крайне редко проявляющего самостоятельность в вопросах политики. А после смерти Амбридж МакАллистер вообще смог стать едва ли не единственным советником Корнелиуса, но, видимо, чего-то не учел. «Утром вы и ваша родня уволитесь из министерства и всех государственных учреждений», — продолжил между тем Фадж. «Если этого не произойдет, то вам придется общаться со следователями ДМП». «Хорошо, я вас понял, господин министр», — выдавил из себя МакАллистер и направился прочь. «Почему?» – тихо спросил Блэк, глядя на удаляющегося мужчину. «Клан МакАллистеров имеет связи и возможности не только у нас, но и среди маглов», – покачал головой Фадж. «У меня есть подозрение в том, что кто-то из его семьи причастен к происходящему, а то и вовсе играет за обе команды. И вы не здесь», — коротко ответил министр. «Пока же, я хочу услышать от вас детали произошедшего, максимально подробно». Глава 19. Долгожданное письмо от Сириуса оказалось странным. Вместо разрешения на ликвидацию вожака МакАллистеров из числа их детишек, что учится в Хогвартсе, был приказ устранить всех. Причем, мне и Грегори требовалось сидеть тихо, вообще обеспечить себе алиби по максимуму. Обдумав ситуацию, мы пришли к выводу, что придется на время подключить к нашим занятиям Парвати. Правда, без Джули, в упрощенном виде. По сути, я и Гойл будем выполнять все то же самое, что заставляет нас делать вампирша, но самостоятельно, и позволим индианке поприсутствовать и даже предложим присоединиться. Как это сделать, не я, ни Грегори пока не представляли. Думаю, вопрос можно решить достаточно просто. После очередного зашедшего в тупик обсуждения предложил мальчик: зачем придумывать хитрый план? Достаточно просто подойти и объяснить, что мы тренируемся вдвоем, но дабы не пошло слухов на нашей неправильной ориентации, хотим попросить ее поприсутствовать и даже поучаствовать. Думаю, ей этого хватит. «Мда, устами младенца глаголит истина», — фыркнула вампирша. «Элементарно же». «Я не младенец», — насупился Грегори, вызвав смех Джули. «Мальчик, мне 4,5 века. Во сколько раз ты моложе меня?» Собственно, на следующий день данный план и был реализован, вызвав подозрительные взгляды Гермионы и Рональда. Впрочем, остальные члены ее клуба демонстрировали аналогичное поведение. Однако, после того, как Парвати побывала в нашей аудитории и попыталась выполнить все то же, что делали мы, взгляды Гринджера и ее компании стали ошарашенными. Видимо, индианка в красках поведала о наших самоистязаниях. Оно и не удивительно. Мы-то уже успели более-менее адаптироваться к нагрузкам, да еще и постоянно используем восстанавливающее зелье, делая перерывы на период их вывода из организмов. В течение этих интервалов нам удается относительно сносно прийти в себя, поскольку нагрузки снижаются, а потом взяться за дело с новой силой. Со стороны же, когда мы занимаемся с использованием допинга, все выглядит впечатляюще, а любая попытка повторить становится пыткой для рискнувшего сделать это. Впрочем, больше недели девочка не продержалась и предпочла наше общество покинуть. За это время Джулия успела полностью выполнить приказ Сириуса. Причем, даже ту часть, что к Макаллистерам не относилась. Собственно, помимо указаний в отношении целей, Блэк распорядился усилить нашу подготовку, помимо прочего, добавив еще и спарринги между мной и Грегори, а также между нами двумя и вампиршей. Также он возжелал обучить нас бою в условиях города и координации действий паре и группе по трое. Естественно, что мы удивились. Организовать подобные тренировки в условиях не самой большой аудитории, да еще и частично занятой турниками, совершено нереальное дело. Собственно, потому у меня и Гейла возникли сомнения в адекватности и вменяемости Сириуса. Однако, довольное лицо Джулии намекало на то, что у нее на этот счет имеется собственное мнение, а с Блэком все вполне себе хорошо, и как это все будет выглядеть. Поинтересовался я у вампирши, поняв, что ни она, ни Сириус не шутит. На самом деле, это не так уж сложно. Ты о магловских компьютерах слышал? Поинтересовалась девушка, что они придумали игры для них, имитирующие войну и участие в ней, ты тоже в курсе. Стратегии, симуляторы и стрелялки. Вот и у нас есть нечто подобное, но не для развлечений. Академия Аврората использует специальные артефакты, созданные на основе совмещения технологий думосбросов, живых портретов и анализа магловских компьютеров. Фактически, виртуальная реальность, как называют такие вещи простецы. И там есть имитация нужных условий, противников и даже напарников, кивнула Джулия, перебив меня, гражданских, как волшебников, так и маглов, оборотней и вампиров, троллей и великанов. Считай, что всего. Правда, в вашем случае, мы будем изучать исключительно тактику действий против волшебников. Чудесно, хмыкнул я. А время, или нам придется жить в этих артефактах? Не беспокойся, усмехнулся вампирша. Психика погруженного в эту виртуальность волшебника ускоряется в 10 раз, за счет чего имеет место соотношение в пользу времени учебного процесса. 1 час тут, 10 там. Энергии эти артефакты явно кушают много, пробормотал Грегори, да и на разум нагрузка должна быть очень большой. Ты же энергии уже чувствуешь, значит, выдержишь, хмыкнула Джулия, а затем продолжила. При этом, на поддержание работы артефакта тратится энергия тех волшебников, что погрузились в него. Фактически, та же тренировка раскачки резерва. Пока ты внутри, даже ощущения от ударов и попаданий заклинаний будут очень реалистичными. Жаль, раны не остаются после выхода из этой имитации. Переглянувшись с Грегори, ошалело слушавшим вампиршу, я грустно вздохнул. Впрочем, это лучше, чем ждать лета и надеяться на мифическую результативность самостоятельных занятий. Уже на следующий день девушка выдала нам обручи, надеваемые на головы, с миниатюрными присосками для висков на гибких манипуляторах, а также наручи и поножи. Все это было соединено тонкими прозрачными шнурами, по которым циркулировала серая субстанция. Они шли от обручей и остальных одеваемых элементов к большому кубу, выполненному из чего-то похожего на стекло, обрамленному сеткой из металла, выполненной в виде множества рунных заклятий. Надев артефакты, мы тщательно подогнали их под себя, дабы не слетали и не сползали. Джулия удостоверилась, что все делано правильно, и только тогда дала добро начинать. После этого мы с Грегори улеглись на трансфигурированные из парт-койки. Первое, что я увидел, открыв глаза, была грязная стена из красного кирпича, покрытая мхом. Под ногами обнаружился мокрый асфальт, покрытый мусором, а над головой – мрачное серое небо, с которого лил дождь. Как оказалось, я был одет в некий магический аналог магловской военной экипировки, мешковатый костюм черно-серого окраса, постепенно меняющий свой цвет под окружающую обстановку. На ногах высокие ботинки со шнуровкой из неизвестного мне материала. На руках перчатки со вставками из металла на внешних сторонах ладоней. Торс закрыт кирасой с наплечниками из дубленой кожи, покрытой множеством рунных заклятий. К поясу прикреплен подсумок со множеством флаконов, внутри которых плескались разноцветные жидкости, зелья. За спиной обнаружился короткий, чуть изогнутый меч, а на голове кожаный шлем с козырьком, нащечниками, но без забрала. Родная палочка находилась в чехле на левом предплечье, а на правом – ножны с коротким, напоминающим стилет, кинжалом. На бедрах обнаружились перевязи с метательными ножами. Закончив изучать свою экипировку, я посмотрел влево, откуда раздавались тихие матюки. Услышать некоторые из слов, выдаваемых устами Грегори, я не ожидал в принципе. Видимо, мальчик, хоть и являлся потомственным аристократом, но был прекрасно осведомлен на далеко не самых культурных способах выражения своих мыслей. Гойл оказался одет и экипирован точно так же, как и я, разве что вместо меча у него на правом бедре висел боевой топорик под рост мальчика. И куда мы попали? Поинтересовался Грегори, что-то не похоже на тренировочный полигон. Это и не полигон, раздался голос Джули, перед вами виртуальная реальность, созданная на основе воспоминаний оперативников Аврората и ДМП, а также некоторых членов Ордена Пожирателей Смерти, что после 81-го решили пойти на сотрудничество с властями, дабы избежать срока в Азкабане. Что это значит? Поинтересовался я, уже начиная догадываться, что в ближайшие часы нами будут пользоваться для уборки территории вместо метел и швабр. То, что сегодня вы будете противостоять имитациям настоящих людей, чьи модели поведения и мышления были использованы при создании имитации разума ваших противников. Они будут использовать авады, побледнел Гойл. Что ты, милый, в голосе невидимой нам вампирши появилась подозрительная нежность, они не просто будут пользоваться этим заклятием, они задействуют весь свой арсенал, и ты будешь умолять прибить тебя авадой, если подставишься. Проклятие, тихо прошипел Грегори. Знаешь, о чем речь, покосился я на него, даже лучше, чем хотелось бы, покачал головой мальчик, мы в дерьме, разговорчики, мальцы. Интонации Джулии мгновенно стали командирскими, а голос ледяным, слушайте и запоминайте правила действия боевых двоек при бою в городских условиях. Первое, передвигайтесь только от укрытия к укрытию, избегая открытых пространств, только вдоль стен или сквозь здания, используя проломы в стенах или выбитые окна. Помните главное правило, один двигается, второй прикрывает. Никогда не пересекайте открытое пространство напрямую, всегда идите в обход, даже если путь получится втрое длиннее. Помните, дверные проемы опасны, в зданиях могут быть бойцы противника, скрытые от вас не только магически, но и завалами и баррикадами. Смотреть из-за угла опасно, но если нет иного выхода, делайте это лежа, либо с помощью любых приспособлений. Выходить из-за угла надо, держась на расстоянии от него. За счет этого вы успеете заметить противника и принять меры. Будьте готовы вступить в бой в любой момент. Не создавайте шума и двигайтесь максимально тихо и следя за тем, куда ставите ноги. Даже если вы использовали заклинание для заглушения звука шагов, от мин вас это не спасет. При движении по улице, идите вдоль стен, держа под контролем окна и выходы зданий напротив вас. Помните, что на вас могут напасть как со стороны улицы, так и из зданий, потому избегайте движения и остановок возле проломов, окон и дверных проемов, если только не собираетесь проникнуть в само здание.